Глава 28. Нас срывают в ружье через час, выспались называется. На площади трех вокзалов между 55 и 68 на нашем уровне очередной несанкционированный митинг. Взлетаем на броню и мчимся по полупустым улицам. Слава богу, гражданских машин очень мало. Они успевают прижаться к обочине, пропуская колонну. Площадь трех вокзалов – сплошное шевелящееся людское море. Двойная цепь национальной гвардии, тонкая черная нить, отделяющая море от нас. Выстраиваем машины в ряд поперек улицы. Бежим со всех сторон, наш взвод и парни из другой роты, гадая, почему нацики до сих пор не закидали все вокруг газом. Строимся в цепь, подпираем гвардейцев. Мошки транслируют картинки. Бог ты мой, тут и дети, и женщины. Какого хрена им тут надо? Или у кого-то совсем голову от рвения свело, путать в разборке детей. Теперь понятно, почему нацики выжидают. Толпа уже разогрета. Где-то орет очередной дирижер, заводя толпу идиотскими призывами. Горящие глаза, гневные лица. Разъяренные женщины вцепляются в забрало национальных гвардейцев, поднимают их, лезут скрюченными пальцами в глаза, в рот. Те мотают головами, не в силах помешать. Руки за ремни, локти сцеплены с соседями. Вторая цепь, как может, помогает товарищам, тычет дубинками поверх их плеч, остужая пыл самых шустрых, но уже видно, долго оцеплению не продержаться. Вот-вот толпа начнет свои колебания взад-вперед, прорвет цепь, размечет нас и устремится вперед, растекаясь по улицам и круша все на своем пути. Последствия таких народных гуляний мы видели, когда въезжали в Зеркальный. Мы примыкаем штыки и берем винтовки на изготовку. Где-то там, в северо-западном округе, живет с моей бывшей моя дочь. В центре города квартира Ники. Мне до смерти не хочется представлять, что с ними будет, если эта разъяренная шваль ворвется в город. Цепь дрожит под напором толпы. Гвардейцы в центре делают шажок назад, еще чуть-чуть и еще шажок. Их теснят медленно, по сантиметру, но теснят. На бубуканье стрекоз над головами никто не обращает внимания. Так, шумовой фон. Мало ли чего там говорят имперцы. Нас не считают за людей. У нас нет никаких прав. Мы не можем найти работу. Надрывается откуда-то усиленный динамиками голос. Дирижеры хорошо подготовились к спектаклю. И теперь нас выгоняют из наших жилищ на верную смерть, на смерть от голода. Мы говорим, нам не нужно ничего, кроме справедливости. Мы говорим, мы хотим равноправия. Мы говорим, долой имперскую диктатуру. Мы говорим, да здравствует демократия и всеобщее равенство. Скажем нет нечеловеческому отношению. Мы люди. «Нет!» — выдыхает толпа. «Люди!» Еще шажок, еще несколько сантиметров назад. Где-то хрипит задыхающийся человек. Давление в толпе таково, что уже невозможно вздохнуть полной грудью. «Скажем нет!» «Нет!» «Скажем нет!» Далеко сзади, расставленные через каждые 20 метров, командиры групп оппозиции кричат «Вперед!» «И раз!» «И раз!» И людская масса раз за разом качается вперед, подталкивает и подталкивает себя в мясорубку, подчиняясь неумолимым законам толпы. Нацики держатся из последних сил. Стрекозы распыляют над краем толпы невидимую взвесь. Вздохнув ее, человек становится все более и более апатичным. Ему становится все по барабану. Он тупо стоит и хлопает глазами, пока минут через 20 его не сморит сон. Нам надо продержаться еще чуть-чуть, но дирижеры не дают нам такой возможности. У них свой сценарий. По нему мы убийцы, и народ возмущен имперским произволом. Кто-то из толпы кидает петарду. Та рвется под ногами с глухим хлопком. Еще никто ничего не понял, а уже невидимый снайпер из окна башни раз за разом выпускает в людскую массу пули из бесшумной винтовки. Брызги от разлетающихся голов летят на соседей. Стиснутые телами, мертвые, висят среди живых, доводя их до осатанения. «Убили!» – истошно кричат женщины. «Братья, нас убивают! Долой имперских оккупантов! Га!» Толпа мгновенно переходит в состояние безумия. Ярость растекается от трупов стремительными кругами. Откуда-то летят заранее припасенные бутылки с зажигательной смесью. Несколько гвардейцев и прижатых к ним демонстрантов вспыхивают живыми факелами. Звериный вой заживо горящих существ быстро обрывается. Толпа рвет оцепление и затаптывает упавших насмерть. Рассеянных, проглоченных живым потоком гвардейцев терзают на части. Живой вал стремительно накатывает на нас. Ник и нас сомнет, закружит, порвет этой всесокрушающей силой. «Взвод, огонь!» — командует взводный. И мир проглатывается зеленоватым свечением прицельной панорамы. Все мысли, страхи, сомнения отключаются, словно в голове щелкнули выключателем. Мы открываем огонь в упор, почти касаясь стволами тела, лицо к лицу, не целясь, очередями. Дульные вспышки поджигают одежду, высокоскоростные пули с сочным чавканием прошибают горячие тела, частички разлетающейся плоти брызжут во все стороны, мы едва успеваем сделать шаг назад и примкнуть в следующий магазин. Раненых практически нет, перекрестный огонь крошит людей в фарш, трупы громоздятся перед нами, толпа перехлестывает через них неудержимой волной и толкает нас в ноги упавшими телами. Мы — сила. не слабее той, что нам противостоит. Мы корпус, мы сделаны из железа, нас невозможно убить. Мы стоим почти плечо к плечу. Мне передается вибрация от выстрелов рядом стоящего трака. Его автоматический дробовик разворачивает кряжестую фигуру силой огромной отдачи. Каждый его выстрел пробивает перед ним просеку, которую тут же заполняют живые. Картечь вышибает из тел огромные куски, отрывает руки и головы. Где-то слева гулко долбит от бедра непрерывной очередью Крамер. Мы отбрасываем магазин за магазином, мы окутаны дымкой, под ногами скользко от крови. А сами мы, словно ожившие чудовища из детских страшилок, все в крови и брызгах плоти. Кажется, мы стреляем целую вечность. И когда я вгоняю в винтовку очередной магазин, я вдруг замечаю, что передо мной никого нет. Мы выкрошили авангард. Остальная толпа отхлынула и сейчас рассеивается по переулкам, разнося страшную весть о побоище. «Третье отделение! Прекратить огонь!» — кричу я в ларингофон. «Взвод! Прекратить огонь!» Спустя пару секунд доносится голос взводного. Мы с трудом выныриваем из боевого режима. Прицельная панорама больше не гипнотизирует нас. Мы опускаем стволы и удивленно оглядываемся на дело рук своих. Хочется сесть на палубу, но палубы нет. Мы по колено в фарше из изувеченных тел вперемешку с оторванными конечностями. Так и бредем к машинам, волоча ноги, словно в болоте. Отвык я от этих дел. Даже на форварде такого не было. Больше всего боюсь, что я сблюю сейчас прямо себе в шлем за закрытым стеклом. Краем глаза замечаю торчащий из кармана мертвеца коммуникатор. Механически нагибаюсь, сую его в набедренный карман. Обхожу мычащее нечто в дымящейся броне Национальной гвардии. Бывший человек еще жив каким-то чудом. Он раскачивается, сидя на палубе. Бронеперчатки слетели с его рук, а сами руки черные головешки с сочащимися розовым трещинами. Автодоктор определяет, что мне хреново, и я ощущаю легкий укол под лопатку. Через несколько секунд звенящая тишина накатывает на меня, и я начинаю чувствовать, как играют под кожей мои мышцы, каждая в отдельности. Я чертовски крутая машинка. Во мне столько всего наверчено. И поди ж ты, все работает как часы. Сердце ритмично стучит, большой отлаженный насос гонит кровь по трубам. Печень чистит эту самую кровь от всякой дряни, желудок пуст и готов к приему пищи, к наполнению меня новыми силами. Автодоктор явно перестарался, я бреду и бреду себе, не обращая внимания на многоголосый вой раненых за спиной. Я равнодушен, как Будда. Я посматриваю по сторонам, проверяя, чтобы мои лоси не отставали, и балдею при этом. До чего же она классная штука, эта дурь. Нам навстречу сыплются с машин стаи нациков, они бегут, стволы наперевес, поднимают и переворачивают тела своих, и стрекозы тоже тут, им много придется поработать, но груз будет уже другим. Вот и медики подкатили, много медиков, им тоже достанется. Они тащат носилки, на нас оглядываются на бегу, отворачиваются, снова оглядываются, не могут отвести взгляд, такие мы, земноводные ангелы смерти, что бредут не поднимая ног, все черно-красные с ног до головы. И пятна белых лиц за тысячами зеркальных окон смотрят на нас с окрестных башен. Их взгляды скрещиваются на нас сотнями прицельных лазеров, свербят нам спины. Под прицелами этих взглядов мы усаживаемся на броню, пачкая зеленые борта красными полосами. Никто ничего не говорит, оглядываюсь. Мои все на месте. «К отметке 8! Взвод вперед!» — командует лейтенант. Коробочки под нами раздувают юбки и поднимаются над палубой. Броня вибрирует от гула движков. Площадь трех вокзалов вздрагивает и уплывает назад. «Я закален и решителен. Я хозяин судьбы своей. Я рожден, чтобы убивать. Я должен убить врага раньше, чем он убьет меня. При виде врага нет жалости в душе моей, и нет в ней сомнений и страха».